Глава 15. Грани ничего не знала о Зосиме. Сколько людей гибнет, думала она, и уже видела среди убитых своего мужа. Но кто-то и остался, кто-то воюет с фрицами, думалась следом, и снова видела своего мужа живым. Часто, выйдя на крылечко вечером после дойки, прислушивалась она к тишине. И казалось Грани, что слышит она гул войны. Весной 45-го года, когда уже загадывали день конца войны, пришло известие о гибели Саш. Но война вскоре кончилась. На деревне посветлело, в некоторых домах по вечерам пелись песни, и боль Грани притупилась. Теперь, завязавши туго очередной сноп ржи, разогнув спину, прислушиваясь к гулу надвигающейся грозы, думала она, что война еще не ушла совсем земли, что она продолжается где-то далеко-далеко, и там, в этом далеко, воюет Зосим. А поздние грозы шли на княжина одна за другой. С утра душно было, неподвижно стояло над деревней, в белесом небе тусклое пыльное облако. К полудню за Вычегдой начинало угрюмо темнеть, и туча клубилась из-под низу. Пантелей Титов выходил на берег, озирался то на эту угрюмость, то на уходящую светлоту запада, и все не мог решиться, начинать ли молодьбу. А в просторе поля, за домами, в лоснящейся желтизне чистого жневья, высилась тяжелой горой Скирда. Но вот как-то утром вышел из дома еще до восхода, и сухим холодом осени пахнул на него. Мотнув пустым рукавом рубахи, прыгнул Пантелей с крыльца, махнул босой ногой по мураве. Сквозь толстые мозоли ожгло ступню ледяной росой. А роса известна к хорошей погоде. Ярко и небывало весело гудел колокол над княжином. Этот утренний звон возвещал людям, что поздние грозы ушли насовсем, что теперь уже ничто не помешает работе, и надо начинать молодьбу. И часу не прошло еще, как следует роса не просохла, а уже затрещала звонко конная молотилка на гумне и пыхнула в сонную синь под солнце пыльным облаком, и пошел над землей с ветерком колючий дух хлеба. Солнце поднималось все выше, и все выше поднималось, и густело пыльное облачко над гумном, и конный круг, поросший за лето жидкой травкой, задымился под копытами двух лошадей. С внутренней стороны круга ходил низкорослый Пегий Мерин в старом расползшемся хомуте. До войны это был отличный, сильный конь, но из-за маленького роста и неказистого вида на фронт его не взяли, однако и в тылу хватало ему работы. Теперь уже вся грудь его была разбита, из-под хомута вылезали большие сизые коросты по голой без шерсти коже. И Мерин сейчас почти совсем не тянул, но усердным мотанием головы делал вид, что тянет. Тянуло же за него и за себя большеголовая кобыла Звездочка. Звездочку привезли в колхоз 2 года назад с фронта. Хвост у нее был обрезан и висел, как старый веник. В паху на левой ноге сидел буграми глубокий рубец. И еще один старый шрам был у Звездочки на левом боку, под лопаткой. Целую зиму она простояла в конюшне без дела, но лебедь ухаживал за ней, подкладывал сено побольше да помягче. Мало, плохо ела Звездочка. Целыми днями стояла она неподвижно, опустив свою большую голову в кормушку с сеном, и непонятно было лебедю, то ли спит она, то ли думает о чем. А иной раз вскинет голову, глаза блеснут стеклянно. Но весной на Звездочке уже пахали, и она очень хорошо, умно тянула. Пегий Мерин со сбитой грудью был теперь плохим ей помощником. Но Звездочка будто понимала, что он так не от лени работает, и не обижалась намеренно, влегала в хомут во всю свою лошадиную силу. В начале молодьбы Звездочка еще слышала, как на нее покрикивает баба с вицей в руке. Но ничто не подбавляло ей силы, и она шла ровно, круг за кругом, шла так, как могла, идти долго. На бабу с вицей она тоже не обижалась, не обращала на нее внимания, только голову отводила в сторону, чтобы не выносила из круга, чтобы лишний раз не дергали вожжой. Быстро Звездочка научилась делать мирную работу. К полудню, когда солнце запалило нестерпимо, Мерин стал запинаться на ровном месте и несколько раз дернул звездочку так, что та чуть не упала. Их напоили водой из ведра, дали травы, и они парой пошли дальше по своему бесконечному кругу, под треск молотилки, очень похожей на пулеметную стрельбу. Да, шибко стреляли там, под Псковом. Ох, и шибко там стреляли. Тогда пушка застряла в болотинке, недалеко от перелеска, а они, четыре крепкие лошади, сами увязли и никак не могли выдернуть ее. Тогда она тоже стояла в паре с могучим гнедым Мерином, и они дергали так, что трещали и гужи, и кости, а спина дугой гнулась. И вдруг в той стороне, где гнедой стоял, что-то страшно грохнуло. Вся четверка из последних сил рванула хомуты, пушка подалась вперед, пошла. А гнедой захрапел, повалился на сторону, и звездочке открылась в той стороне поднявшаяся на дыбы земля. Но! Холера! Уснула! Но! Что теперь звездочке Марийке навиться? Вот когда жжет изнутри, и непонятно, то ли железом горячим, то ли сунули под кожу льдину. Так вот непонятно и страшно было тогда, зимней ночью перед рассветом. Она бежала в тяжелых санях по озерной дороге, а дорога петляла меж рваных черных пятен застывших полыней. И вот уже когда берег затемнел впереди, в светлеющем небе загудела, дорога под копытами задрожала зыбко. Звездочка знала, что это такое и что надо делать, и наддала еще сильнее, как вдруг впереди сверкнула, ударила в грудь стеклянными брызгами, а в другой миг ожгло ледяной водой, потянуло вниз. Она выбросила передние ноги на лед, но копыта оскальзывались, и тут она поняла, что это все, что кончились все ее дороги, и широкими, посветлевшими глазами посмотрела на двух людей в полушубках. Тихая. Хриплое ржание сорвалось тогда с ее губ. Она совсем не звала людей на помощь. Она прощалась с ними, прощалась с дорогами, которые пробежала, прощалась, потому что очень сильно тянула ее оглоблями вниз в черную, дымящуюся на морозе воду. Внезапно что-то тонкое мелькнуло справа и слева, и оглобли отпустили. Подбежали еще те в полушубках, ее вытащили. Она стояла на голубеющем снегу, отекая ручьями. — Все равно подохнет твоя звездочка. — Смотри, дыра какая под лопаткой, — сказал один голос. Другой, растерянный и очень знакомый, ответил. — От стерва! — Что же делать? Отведем в сторону, стукнем и точка. — Жалко. Добрая кобыла, — сказал знакомый голос. — Была добрая, кончилась. — В колхозе бы еще поработала. — Здесь тебе не колхоз. Давай. Некогда с ней теперь цацкаться. Видишь, еле стоит. А сколько снарядов утопили. Звездочка дернулась, отшатнулась от людей, пошла, припадая на переднюю ногу, разматывая черную нитку крови по белой дороге. Люди шли за ней по этой черной нитке молча. Но чтоб тебя, холера старая! Марийкина вица просвистела над головой и легла поперек спины, и конец ее знакомо ожег под левой лопаткой. Звездочка дернулась от круга, нога заплелась в клочке травы, в глаза плеснула синью вечереющего неба. Молотилка нехотя щелкнула раз-другой и смолкла. Граня весь день стояла на скирде в облаке хлебной пыли, подавала на вилах снопы к молотилке. Ей некогда было остановиться, поглядеть вниз, и только мельком она замечала то какую-нибудь из Фаининых девок с ведерком на тропе к речке, то видела опущенные головы лошадей, то мелькал среди белых платьев пантелей своей синей рубахой, а уж вдаль за целый день не взглянула. — Эй, на полубаке! Шевелись! — покрикивал пантелей. — Шевелись, лебедуха, так-перетак! В этом беззлобном крике была лишь только та искренняя, беспричинная радость, которая превращает на минуту-другую серьезного взрослого человека в счастливого ребенка. Грани легко работалась под его покрикивание. Скирда быстро убывала и уже убыла наполовину. Но внезапно все стихло. Грани выпрямилась, поглядела вниз. Бабы молча стояли на конном кругу. Она спустилась вниз и подошла туда. Звездочка лежала на земле с обрезанными гужами, откинув в сторону большую голову. Из неподвижного большого глаза блеснула на Граню осколком заходящего солнца. — Отмолотила со дна, — сказала Фаина. — Как же так? Да вы что, девки, паниковать мне? — растерянно забормотал сникший разом Пантелей. Заговорили все в один голос. — А ты поди лови молодяжек за рекой, жеребца своего жирного и запрягай, а то и сам таскай. Но каждая из них знала, что этот разговор пустой, что на двухгодовалых много не намолотишь, а на диком жеребце и подавно. Но это все сказать надо было, чтобы душа освободилась от внезапной злости. А облачко уже отнесло от молотилки далеко в поле, и теперь оно висело там, в косых лучах солнца, будто укор людям. — Ну-ка, девки, давай возьмемся, — сказал с отчаянием в голосе Пантелей. — Попробуем-ка сами, а? Бабы молчали. — Взялись, девки! — крикнул Пантелей, поднимая водила, зажимая его под мышку здоровой руки. Бабы взялись. Молотилка заскрипела медленно, пусто. Прошли круг. Ребятишки сбились в кучу и с изумлением смотрели на взрослых, забыв о звездочке. Прошли молча еще круг. — А кто у молотилки станет? — взвизнул Фаинкин голос. Пантелей выпустил водила, выругался, сел на круг. — Ничего, панька! — опять крикнула Фаина. — Палками как-нибудь обстукаем. — До снега стукать не состукать. — А вдруг дождь завтра? — тихо сказала Граня. Все на нее оглянулись и не узнали. Лицо у Грани было серо от хлебной пыли. — Теперь надо молотить, — сказала она опять. — Знаю, лебедуха, знаю, — проворчал Пантелей в землю. — Да вот близок локоток. И свирепо поглядел на мертвую звездочку, которая бугром брюха серела в стороне. — А коров если? — сказала тихо Граня и сама испугалась того, что сказала. — Коров? Каких это коров? — Наших? — Наши за рекой, поди возьми их. — Это колхозные за рекой. — Своих? Долго, тяжело молчали. — Нет, я свою не дам спортить, — сказала Марийка. — А чтоб я своих девок с голоду уморила? — крикнула Фаинка, и будто бы по команде раздался голосистый рев трех ее дочерей. — Ладно, бабы, — просто и мирно сказала лебедуха. — Я свою приведу. Семья у меня невелика, если уж что. Да вот Пантелей Федосеич свою приведет. — И нашу можно, — начал было Григорий Рябинин, но Фаинка на него закричала. Граня зашагала к деревне. Пантелей, размахивая пустым рукавом, заторопился следом. Полчаса спустя молотилка уже снова трещала, снова темное облако заклубилось над гумном, снова взметывались на вилах и падали, взев молотилки длинноволосые снопы ржи. Скирда все плющилась, плющилась, и гора мешков под навесом все вырастала и тяжелела. Утром Граня доила корову. Обычно звякнул жестяным донцем подойник под первой струйкой. Обычно запахло парным молоком. Обычно мягко пружинили коровьи соски под пальцами. Когда вышла из хлева на серый утренний свет, глянула в подойник, ахнула, чуть не уронив его. Пена на молоке была алой. Сеял дождик с холодного серого неба. Капли шелестели по крыше, падали в алую пену, пробивая в ней глубокие дырочки.